Торцилла была... Она была такой чистой, такой красивой, что у меня дыхание сперло. Лицо узкое, умное, как морда породистой иберийской кобылы. Нос сильный, правильный, а брови, как у царицы. Кожа белая, лилейная. Глаза же, как два черных алмаза, как две звезды, и взгляд такой вдумчивый. Кстати, взгляд Торцилла говорил о многом. О, уверяю тебя, это придало мне сил. И тогда, друг Назон, я резко развернулся, бросился на догонявшего меня пирата и нанес ему 9-й удар прямо в горло. Только после этого он упал на колени и был мною обезглавлен. Очень вовремя, потому что и сам я, признаться, уже мысленно распрощался с жизнью. Я стал героем дня. Меня 3-жды обнесли на руках вокруг арены. Когда я залечивал раны, за мной ходил лучший лекарь Капуи. Обжирался я в те дни, как боров. Торцилла, как и многие другие богачки, отправляла мне в казарму громадные корзины снеди. Я, клянусь Марсом, мог бы спокойно открыть свою лавку и зарабатывать торговлей даренными деликатесами. На таких харчах я выздоровел за неделю. Как говаривал меценат, вставил я, все люди делятся на 2 категории. Одних обжорство убивает, других лечит. Похоже, ты относишься к счастливцам из второй. А то! Все раны зажили, как на собаке. И стоило мне выздороветь, я сразу же получил приглашение от Торциллы, переданное ею через служанку. У всех баб одно на уме, так я тогда подумал. А потому, приняв приглашение, отправился к ней в гости, ничуть не сомневаясь в дальнейшем, так сказать, течении дел. У калитки меня встречает служанка, провожает в атрий, в закрытый внутренний двор. И что я вижу? Назон! Вижу я такую красоту, какую и за миллион не купишь. В центре атрия стоит статуя Дианы-охотницы, белая, свежая, как вишневый цвет. Вокруг нее в стенах 3 ниши. В одной Юпитер, в другой Феб, а в третьей... Статуя из третьей ниши, похоже, разбилась, потому что там только чьи-то ступни на постаменте видны, а больше ничего нет. Что бы это значило, а, друг Назон? Барби озорно подмигнул мне. Конечно же, предполагалось, что я отвечу, не могу знать, но я был честен. Позволю себе высказать предположение, что твоя Торцилла решила заполнить пустующую нишу новым изваянием, а именно твоим. «Но как ты догадался?» «Уж извини, я разбираюсь не только в поэзии, и бывать мне приходилось не только в томах. Новомодные причуды знати мне известны не понаслышке. То потребуют изваять Ганимеда с чертами популярного мима, то закажут Геркулеса с обличьем любимого возницы». «Умный ты, Назон, как та корова, которая от 3 быков за раз телится». «Может, в таком случае ты мне расскажешь, что дальше случилось?» «Дальше не знаю, но то, что в твоем рассказе, наконец, появилась обещанная Диана-охотница, пусть даже и в виде статуи, меня обнадеживает». «Тебя-то обнадеживает, наверное. А вот я, когда узнал, зачем Торцилла меня позвала, поначалу обиделся. Я-то думал, она хочет того». А у нее, оказывается, к тому времени в гостях уже сидел скульптор. Гречишка, разумеется. Зеноном назывался. То ли отпущенник, то ли свободно рожденный. Сама кумская Сивилла не разберет. Но держался он царем царей. Так, будто это он сам своими руками высек из горного хрусталя и море, и небеса, и всех людишек из глины налепил. А речь ты бы послушал. Хайре, то есть... «Приветайствую! Сейксяс, я тебя посмотрею! Тяк-тяк, повернитесь! «Мюё гитайр, наклонитесь! Какой занимательный фюзист!» Фу! Этот Зенон как нарочно кривлялся. А маэтр Цилла благосклонно кивала каждому слову урода. Сущая пытка, друг Назон. Правда, душой кривить не стану. Когда я узнал размеры вознаграждения, я сразу примирился с необходимостью слушать паскудного Зенона в течение нескольких месяцев. Вот так и получилось, понимаешь ли, что я намеревался связаться с бабой, а связался с богиней. Маловато логики. Из сказанного тобою вытекает, что ты хотел связаться с бабой, а связался с мужиком. Тьфу на тебя, Назон! Не расскажу больше ничего. Слишком ты легкомысленный. А история у меня серьезная. Подвел черту Барби и на глазах помрачнел, как будто почернел даже. Не о богинях, ни о женщинах в тот день мы больше не говорили, но я чувствовал, мне суждено узнать всю правду».